Глава 110. Рогов быстро сбежал по ступенькам небольшого серого здания. «Все готово. Моторную лодку нашли», — подошел к нему Стальной. «Все на потом. Сейчас к Нелли», — не останавливаясь, бросил Георг. Индеец и Стальной, чуть приотстав, пошли следом. «К вам, Георг!» Несмотря на Нелли, в комнату вошла Зоя. За ее спиной маячил Билли. — Пусть войдет. Женщина посмотрела на Плечкайтеса. Только что он в сопровождении Билли ходил в туалет. Его руки по-прежнему были скованы. Быстро вошел Рогов. Женщина вопросительно взглянула на него. У большого камня в 500 метрах от Индигирки найдены тела Кнутовой и Ковалевой. Они, судя по всему, приплыли на небольшом катере охотхозяйства. Катер стоял у берега. На берегу найдены трупы трех матросов и охотоведа Костина Антона Владимировича. На судне обнаружен труп неизвестного мужчины, но я узнал его по фотографии. Это... Рогов сделал паузу. Кто? Не выдержала Нелли. «Дормидонт», — негромко произнес Георг. «Кроме того, в ручье найден труп молодой женщины. Ее личность устанавливается. Там же, в перелеске, убиты разыскиваемые беглецы, точнее, четверо из них. Один в тяжелом состоянии доставлен в областную больницу. Это я имею в виду нападение на судно охотохозяйства. Убийство его пассажиров и членов команды — их рук дело, этих беглецов. Если документы Ковалевой найдены на судне, то Кнутова установлена по профсоюзному билету, лежавшему у нее в кармане штормовки. Больше из ее вещей не обнаружено ничего. Я только что был в управлении, где и узнал про это. У Ковалевой найден рецепт, выданный на имя, Рогов выжидательно посмотрел на женщину. «Антона Лосева», — утвердительно дополнила она. «Не устаю поражаться вашей сообразительности», — поклонился женщине Георг. «Так вот, на рецепте, кроме названия лекарств, рукой врача Ковалевой написано «Золотой ручей, столб». «Опора 1936-я». Рогов откашлялся. «Это без сомнения предсмертные слова Седова. И вот что еще». Мужчина чуть заметно улыбнулся. Женщина молчала, выжидательно глядя на него. «Там, где убиты Ковалева и Кнутова, есть золотой ручей, точнее, золотой ключ. Но...» — он широко улыбнулся. И, зевнув, прикрыл рот ладонью. — Что? — нетерпеливо топнула ногой Нелли. — Там нет ни опор, ни столбов и никаких цифр. Они просто проверяли этот золотой ключ. — Что ты еще узнал? — обратилась она к Георгу. — Я узнал в управлении насчет золотого ручья. Ничего похожего на это, кроме золотого ключа, нет. Так что это не просто название. Георг покачал головой. Что-то другое кроется за этими словами. Столб, опора, цифры и золотой ручей. Ты что-нибудь слышал о подобном названии? Нелли повернулась к Плечкайтесу, который с нескрываемым интересом слушал этот разговор. Только о золотом ключе, который у большого камня. Немного подумав, ответил тот. Его так назвали по... «Меня не интересуют местные предания», — запальчиво прервала его женщина. «А зря», — негромко пробормотал Рогов и подошел к кровати. «Ты не знаешь», — обратился он к мяснику, — «за последние 30 лет вблизи Усть-Неры никто не находил спрятанное кем-то золото». «Много золота?» — подчеркнула. «Со 100-процентной гарантией отвечаю нет», — Твердо ответил мясник и, повернув голову к Нелли, решительно добавил. «Я бы мог, но если мы...» «Ты поезди по участковым этого района». Не обращая внимания на слова Антона, женщина подошла к Рогову и положила руку ему на плечо. «Постарайся узнать. Волк не должен опередить нас». «Нежно спроваживает», — мысленно развеселился Георг. «Мясник сейчас, конечно, предложит объединить силы, то есть взять его в долю. Конечно, было бы интересно узнать, чем окончится их разговор, если бы не пришло время идти ва-банк и мне, точнее, спасать свою шкуру». Рогов поцеловал руку Нелли и по-гусарски щелкнул каблуками. «Слушаюсь, Ваше Величество!» — бодро гаркнул он. Женщине вовсе не понравился его тон, но, решив, что на прощание можно позволить поюродствовать, она промолчала. Когда за Роговым закрылась дверь, она села на кровать и посмотрела на Плечкайтиса. «Ты что-то хотел сказать? Я слушаю». «На золотом ключе без волка не обошлось, в этом я уверен», — размышлял Рогов. «Сейчас он рвется к Усть-Нере. В этом тоже сомневаться не приходится. Убитый охотовед, конечно же, был в доле с Ковалевой. Но если даже он не сумел предложить ничего другого, то мясник через своих людей узнает о золотом ручье чуть быстрее». «Болван!» — разозлился на себя Георг. «Зачем выложил про рецепт, кретин?» «А вообще-то спокойнее», — чуть успокоился Рогов. «Нелли и Плечкайтес объединять силы для захвата Волка и Вороновой. Вполне возможно, они даже не вспомнят о сказанном мною. Но смогут ли они договориться? Похоже, что смогут. Нелли спровадила меня сразу, как только мясник хотел что-то предложить. Но неужели она не подумает о мести со стороны Антона? Она предвидела такой ход событий и застраховала себя похищенной дочерью Плечкайтеса. Значит, их договор вполне возможен, особенно учитывая, что Плечкайтес в первую очередь делец. Нелли возьмет его в долю, и он, утешая свою совесть, беспокойством о Вике поможет ей. Вполне возможно, что она попытается с помощью его людей убрать меня. Стоп! У Нелли есть неизвестный, похитивший дочь мясника. К черту! С ним потом. Сейчас главная встреча с волком. Рогов быстро шагал по улице. Телохранители, один чуть сзади, слева другой, на том же расстоянии справа, едва успевали за ним. — Где вещи? — отрывисто спросил Георг. — В лодке на пристани. Внимательно поглядывая по сторонам, ответил Стальной. — Карту Индигирки нашли? — Да. Индеец вытащил из кармана небольшой пакет. — Тогда на пристань и немедленно в путь, — приказал Рогов. «Скоро это метро кончится», — направляя луч фонарика чуть впереди Росомахи, спросил Виктор. «Скоро», — весело улыбнулась та. «Батарейки сесть не успеют, а то и темноты боюсь», — подала голос Настя. «Все», — громко сказала Ольга, — «уже пришли». Она протянула вперед руку, указывая на тонкую полоску солнечного света, пробивающуюся откуда-то сверху каменной стены. «Я сейчас выход открою. Вы зажмурьтесь покрепче, минуты на три, а потом откроете глаза». «Зачем?» — спросила Настя. «Иначе глаза долго болеть будут. Из темноты на яркий свет, особенно на солнечный, глаза воспалятся». Виктор, Настя и Федор крепко зажмурились. Росомаха, тоже закрыв глаза, выдернула какой-то штырь снизу и чуть сдвинула в сторону большой щит, сбитый из досок. Постояла немного с закрытыми глазами, затем, осторожно открыв их и держа палец на спусковом крючке карабина, выскользнула в образовавшийся проход. Через несколько минут, отодвинув в сторону щит, призывно махнула рукой. «Выходите!» Выйдя из прохода на небольшую каменную площадку, все четверо, подставив лица ярким лучам солнца, стояли у подножья высокой сопки. Заделывая выход, Росомаха негромко позвала: «Виктор!» И когда он обернулся, кивнула, подзывая к себе. Волк, подойдя, внимательно посмотрел на опустившую глаза девушку. «Понимаешь, — нерешительно начала та, — я должна сказать, что ты подослана Нелли, — улыбнулся волк. — Не надо. Я понял это с самого начала. Точнее, когда ты поселенцу ухо пулей отрезала. Но черт знает, почему ты верил, что не заманишь. Хотя... Он пожал плечами. — Нелли ведь тебя послала именно за этим. — Спасибо, Виктор. Как-то облегченно вздохнула девушка. Но, честное слово, она подняла голову. — Я не знаю никакой Нелли. Меня послали следить за вами. Подожди. Виктор положил ей руку на плечо. — Сначала все расскажу я. Потом ты. Идет? — Конечно, — поспешно согласилась Росомаха. — Вот и хорошо. Виктор повернулся назад и крикнул: «Вы отдохните, мы кое-что здесь поправим и присоединимся». «Может, помочь?» — вопросительно отозвался Квадрат. «Сами управимся», — отмахнулся Виктор. «Слава Богу!» — удовлетворенно выдохнул Федор и, подражая Насте, лег на спину, положив ноги на рюкзак. «Они здесь должны быть», — посмотрел на часы Толик. «А их нет. И амазонки вашей тоже. Наверное, этот хищник засек ее и скальпировал». — Это Росомаху-то? — весело удивился Шатун. — Ее хрен засечешь. А связываться с ней сначала гроб и место на кладбище заказать надо. Он достал сигарету. — Это же черт в юбке. К ней на Приске, в Оленьем, трое старателей прицепились. — Так она их... — Шатун покачал головой. Просто караул, что с ними сделала. А как баба, — он чмокнул губами, — очень даже ничего. Губки мазнет, глазки. Да хрен с ее глазками. Где этот зверь со своей волчицей? Сейчас Митрий с камня придет и узнаем, — уверенно проговорил Шатун и, увидев мелькнувшую в зарослях фигуру, спокойно добавил. А вот и он легок на помине. Все посмотрели на неслышно приближающуюся фигуру якута. — Ну что? — шагнул ему навстречу Шатун. — Там зэков беглых постреляли. Солдаты из тревожной всех пятерых уложили. Каких-то трех баб мертвых на вертолет грузили и пятерых мужиков. Трое из команды катера охотхозяйства. Потом Костин, охотовед. Он злобно, с удовольствием улыбнулся. И Дормидонта, этого гада, наконец-то кто-то пришил. Его с катера трупом сняли. Потом еще двоих, эти вроде поселенцы беглые, с Колымы. Росомаху не видел. Волка с его кралей тоже. Сняв карабин и достав папиросу, Дмитрий сел на большой камень. — Ты сволочь! Схватив якута за грудки, Шатун рывком поставил его на ноги. — Были они на камне или нет? — Я только к камню подходить стал, — испуганно пролепетал Митрий. — Там пальба началась. С карабина, с ружей, с наганов и автоматы грохочут. — Ты о деле говори, — тряхнул его Шатун. Когда все стихло, я к камню подошел, видел, как трупы на вертолет. Он как раз прилетел, грузили. Солдаты-то на трех катерах были. Как прапорщик вертолетчикам говорил, их кто-то с судна охотхозяйства по рации вызвал. Но, мол, опоздали. Хорошо, у них собаку убили, а то бы и мне. — Я тебя за Росомаху спросил, — заорал Шатун. — Я ее не видел. К реке. Мужчина сильным толчком, сбив Митрия на землю, обжег злобным взглядом своих людей. — Да быстрей и вычи, солди! На тот берег шевелитесь, мать вашу! — Значит, никак не обойти? — с досадой переспросил волк. — Нет, — отрицательно покачала головой Ольга. — На том берегу желтая гряда, скалы, расщелины. Идти очень тяжело. И она, девушка взглянула на лежащую Настю, посмотрела волку в глаза. Не сможет, да и Федор тоже. А с той стороны мертвая зыбь. По ней даже зимой никто не ходит. Там есть тропа, ее давно оленеводы сделали, вернее, наст из деревьев. Но ее знают люди босса. Да и выходит она на вертолетную площадку. А там постоянно боевики. Сейчас тем более. Ольга горько вздохнула. Если обходить это километров 25, около реки есть полоска метров 100 шириной, но там они ждать будут. Росомаха опустила глаза. Спасибо. Виктор осторожно пальцами за подбородок приподнял ее голову и улыбнулся. А ты красивая. У тебя, наверное, отец русский. Мама, а отец наполовину якут, а наполовину украинец. — А за что их Хунхус убил? — спросил парень и тут же пожалел об этом. Ольга, блеснув глазами, порывисто отвернулась. Он с тремя своими боевиками деньги и меха собирал. А к маме она всхлипнула. Неравнодушен был, но и полез к ней. Она его ножом ранила в руку. Как раз отец с охоты возвратился. Он двоих успел застрелить, когда маму мертвую увидел. Извини. Виктор положил руку на плечо девушки. Не плачь. Ведь по убитым скорбят только сначала. Потом за них мстят. Росомаха, резко повернувшись, внимательно посмотрела на волка. Я из-за этого и начала на мясника работать. Сидя на носу лодки, Рогов тоскливо зевнул. «Мы так неделю проплывем». Стальной, сидя у руля, весело засмеялся. «Обижаете, товарищ полковник». Он переключил какой-то рычажок, и лодка, подняв нос, быстро понеслась вперед. «Так какого черта ты тянул?» Рогов быстро сполз с носа и строго проговорил. «Старший лейтенант Алов, объявляю вам строгий выговор». Не выдержав, он громко засмеялся. «Правда, без занесения. Устный». «Есть, товарищ полковник?» — выпрямил плечи Стальной. Резко зазвонил телефон. Нелли, подняв трубку, немного помолчала и, взглянув на лежащего мужчину, коротко ответила. «Все так же». Положив трубку, достала из кармана короткого халата ключи от наручников, задумчиво повертела их в руках, прищурила глаза. — Я не верю тебе, — произнесла она. — У меня просто нет выхода. Но, — она зло прищурила глаза, — если со мной случится что-то по твоей вине, мои люди из Москвы, не надо угрожающего тона, — снисходительно прервал ее Плечкайтос. Я понял еще до встречи с тобой, что, взяв золото, ты не намерена возвращаться в столицу. В противном случае золото давно было бы у тебя. Но, — он хитро улыбнулся, — слишком уж узок круг посвященных людей для того, чтобы клад в краях, — мясник засмеялся. — Договаривайте, мясник Плечкайтос, — засмеялась женщина, — я поняла тебя. В краях, где балом правит обиженный мной человек. Но я знала, я была уверена, в первую очередь ты коммерсант, а уж потом мститель. и, как всегда, была права, — легко согласился Плечкайтес. — Я просто недооценила Вихрева, — призналась Нелли. — Я думала, мальчик решил немного поиграть в героев Джека Лондона, а когда поймет, что все гораздо серьезнее, оставит это приключение. Но, увы, она разочарованно вздохнула. Я забыла, я совсем упустила из виду его главное качество. — Ты меня заинтриговала, — неподдельно удивился мясник. — И что же это за качество? — Верность и благородство, — тихо проговорила женщина. — Это уже два, — засмеялся Плечкайтес. — В том-то и дело. Нелли расстегнула наручники. В нем это объединяется в одно. Ты говоришь об этом волке, как о хорошем знакомом. Мясник, растирая руки, потянулся. — Самым хорошим, — непонятно ответила женщина. — Зоя! — крикнул мясник. Девушка появилась мгновенно и с радостным изумлением посмотрела на него. — Приготовь ванну, и чтобы через час здесь были Шпартко и Зина. И без шуток, выполнять все распоряжения Нелли, как мои. Зоя, кивнув, исчезла. Начало обнадеживающее. Нелли стояла у стены, засунув руки в большие карманы короткого халата. — Не нажми на курок! — улыбаясь, мясник встал и, взмахнув руками, упал на толстый ковер. — Черт! — пробормотал он. — Про веревки на ногах я забыл. — А кто эти люди, которых ты вызвал? — поинтересовалась Нелли. — Мастера своего дела. Ты же знаешь, я коммерсант. Но конкуренция в нашем деле — это не только торговые операции, к сожалению. Мясник, сидя на полу, пытался развязать веревку на ногах. Если бы не видел, что завязывала ты, никогда бы не поверил. Нелли бросила возле него большой нож. — Вы очень любезны, — поблагодарил мясник, разрезая веревку. — Ты не ответил. Нелли прислонилась к стене. «Это мастера. Своего дела!» — весело захохотала женщина. «Не повторяйся!» «Но это действительно так!» Улыбаясь, Плечкайтес встал. «Приму ванну. Зоя сделает массаж, и я в форме. Кстати, он подошел к Нелли. Зоя прекрасно делает китайский массаж». «Да», — женщина кивнула, — «я это почувствовала, когда натянулась к моему горлу. Но ты опять не ответил, кто вызванные тобою люди. В голосе женщины звякнул металл. Шпартко — это операции всех видов в тайге. Именно его люди сейчас занимаются твоим волком. Зина, что бы я ни предпринимал, я всегда выслушиваю ее мнение. После твоего звонка именно она мне сказала, чем закончится наше свидание. Почему же тебя не попытались освободить? Я очень люблю свою дочь. По-моему, я выразился понятно. И смею надеяться, что я не буду получать в виде убеждения ушки своей Вики. Это будет зависеть только от тебя, — засмеялась Нелли. Значит, ты мне не веришь. — А от кого ты узнал о похищении своей дочери? — От тебя. Плечкайтес прошелся по комнате. — Ты с такой легкостью арестовала меня и с не меньшей уверенностью в своей безопасности освобождаешь. А чем еще ты могла гарантировать свою безопасность? — А если я просто в безвыходной ситуации, и мне без твоей помощи не обойтись, в конце концов я просто могла поверить тебе? В любом из этих двух случаев ты не отослала бы Рогова. И второе. После смерти отца именно ты возглавила. Договорить Плечкайтесу не дал голос Зои. Ванна готова, и все приглашенные будут. Ну, что? Виктор, допив чай, сполоснул кружку и засунул ее в рюкзак. Значит, пойдем все. Он обнял Настю за плечи. — Мне было бы спокойнее без тебя. Может, Все-то хватит об этом. Девушка закрыла ему рот ладонью. Я буду стрелять на войне, как на войне. Давайте переночуем здесь. Росомаха посмотрела на небо. Мы устали, да и темнеет уже. А утром пойдем. В натуре, Федор бросил рюкзак. Похавали ништяк, ночь продрыхнем. И в гробу я всех перехватчиков видел. Поспавшее оно и отмахиваться легче. Самый убедительный аргумент в пользу ночлега, засмеялся Виктор. Рогов, немного повозившись в спальном мешке, захрапел. Николай, негромко позвал Стальной. Чего? Сразу же отозвался индеец. Ты знаешь, кого нам показывал полковник? На фотографии, что ли? Да. Волка? Его же Нелли ловит. Там, как я слышал, с золотом что-то связано. Вот именно, подтвердил Стальной. А помнишь, мы еще в школе милиции были. Меня в парке у Волги кавказцы прихватили. Конечно, помню, подтвердил Николай. Только к чему ты это сейчас вспомнил? Что-то я не пойму. А кто спас меня тогда, помнишь? Курсант. Десантник какой-то. Ты с ним переписывался потом. Да что такое-то? Так это он, Витька Вихрев. Волк, которого Нелли, а сейчас и мы ловим. Дела, удивленно протянул индеец. Это выходит, тебе парень жизнь спас, а ты теперь на него в охотниках ходишь? Что решил-то? Я его в обиду не дам, тихо ответил Алов. Он с собой меня закрыл, нож на свое плечо принял. А я долги привык платить любые. Ну, засмеялся Стальной, в обиду волк сам себя не даст. Видно, не зря его так в лагере звали. И серьезно добавил. Правильно ты решил, мне тоже. До чертиков надоело все. Просто полковник мужик правильный. Видно, запутался с Нелли как-то. А выпутаться не смог. Немедленно займись этим сам. Мясник отдал фотографию Вихрева высокому, крепко сложенному мужчине. И запомни. И он, и его девушка нужны живыми. Это, конечно, совсем непросто. Парень он боевой. Во всех этих штучках с разными выкриками мастер. Но, повторяю еще раз, оба. И парень, и девушка нужны живыми. «Как скажете», — ухмыльнулся тот и внимательно посмотрел на снимок. «А где девушка?» — он вскинул голову. «Ее опознать довольно-таки легко», — засмеялся Антон, — «ибо она с ним одна». Красивая женщина, сидевшая рядом с Плечкайтосом, тихо произнесла. «Красивый юноша». А сколько ему сейчас? После этого снимка он повзрослел всего на 2 месяца, ответила Нелли, посмотревшему на нее мяснику. Что, Зинаида? Взял фотографию женщины рослой. Понравился парень? Шпортко, запальчиво встала женщина. Молодой человек действительно по-мужски красив. Я имела в виду только это. Ну все. Поднялся Плечкайтос. «Всем отдыхать, а с утра за работу». «А ты?» — он придержал Шпортко. «Не пропусти его к Устнере. Его нужно взять живым, запомни это». «И его девушку тоже», — взволнованно дополнила Нелли. «Обижаете, шеф?» — улыбаясь, поднялся Шпортко. «Обычно вы все говорите мне один раз». «Не обижайтесь», — подошла к нему Нелли. «Все будет как надо», — заверил рослый. «Но имейте в виду», — начала была женщина. «Вы повторяетесь», — сухо прервал ее Шпортко. «Я уже все слышал. Он спец в рукопашной и так далее и тому подобное. Одним словом, супер!» Мужчина направился к двери. «Я жажду встречи с ним». «Чего, по-моему, не скажешь о нем». Тихо произнесла Зинаида. А впрочем, кто знает. Нелли, удивленно взглянув на нее, хотела что-то сказать, но, бросив взгляд на мясника, о чем-то разговаривающего с Зоей, промолчала.